«Те самые пятеро», — задумчиво повторил высокий лорд. «Как я уже говорил, вам не позавидуешь. А по поводу меня? Посади меня пока куда-нибудь. Набросаю тебе план по наведению порядка и устранению оппозиции. Казнить всегда успеешь». «План?» — задумался император и мысленно спросил у побратимов, стоит ли. Те немного подумали и согласились. «Прав, высокий лорд, казнить или сослать в другой мир никогда не поздно. А на план, созданный организатором такого уровня, стоило поглядеть, очень даже стоило. Возможно, что-нибудь оттуда можно будет и использовать». Ланник медленно поднял голову от стопки листов, лежавшей перед ним, и потряс головой. Глаза старика были совершенно круглыми. В них горело неподдельное изумление. «Что это?» — хрипло выдохнул он, постучав пальцем по листкам. «Это же...» «Принес тебе ознакомиться», — задумчиво хмыкнул император, склонив голову к правому плечу. «Интересно узнать мнение». «Какой гений это писал?» — выдохнул Ланик. «Это же...» «Значит, данная писанина имеет какой-то смысл?» «А то ты сам не понимаешь». «Более чем». «Реализовав описанное, мы избавимся от любой оппозиции. На многих указанных здесь организациях не знал даже я. Только со следами их деятельности сталкивался». «Данные отсюда требуют тщательной проверки», — вздохнул его величество. «Доверять придумавшему этот план человеку я оснований не имею». «Так кто же он?» Ланик от любопытства не находил себе места. «Наш загадочный кукловод», — ответил император. «Тот самый высокий лорд, который затеял заговор». «Не понял», — растерялся глава тайной стражи. «Ты что, имеешь в виду?» «То и имею. Взяли мы с ребятами его позавчера. Извини, что тебе сразу не сказали. Хотели поглядеть, чего он там напишет. Вот он и написал». «Да», — откинулся на спинку стула Ланик, глядя на императора так, как будто видел его впервые. «Удивил ты меня, твое величество. И кто же он?» «Мой дядя, о котором никто, кроме отца, не знал». «Твой дядя?» — взметнулись вверх брови старика. «Ты что имеешь в виду?» «Ах, да», — рассмеялся император, — «ты же еще не знаешь. Но тебе надо знать, иначе путаницы не избежать». Он сбросил капюшон, запечатав предварительно дверь кабинета пологом недоступности. Челюсть Ланига медленно опустилась вниз. Перед ним сидел не Санти, а Эннет. Граф улыбнулся его реакции и коротко рассказал об ошибке Марана, из-за которой императорами стали все пятеро побратимов. Глава тайной стражи задумался, покивал и заинтересованно глядел юношу. «Оно и к лучшему», — сказал он наконец. «Сил пятеро больше, да и Леку я куда больше доверяю. Он вас, Абармота, в случае чего к порядку призовет». «Его бы кто призвал?» — хмуро буркнул Энет. «Значит, твой дядя, говоришь?» «Да». И граф поведал историю лордов-близнецов. «Дорогой дядя, оказывается, хотел меня на престол Лаарского королевства усадить. А когда увидел, что я один из императоров, сдал всех своих подельников с потрохами. Этот план — дело его рук». «Ясно», — вздохнул Ланик. «Да, проверить придется очень тщательно. Но я уверен, что проверка ничего не даст. Есть такие люди, переходят на твою сторону, то выполняют свои обязательства до конца». «На нем столько крови, что...» — опустил голову Нет. Перешел или не перешел, это уже не имеет значения. — Не скажи, — возразил старик. — Из тюрьмы его выпускать, понятно, нельзя. Пусть сидит до конца жизни в комфортабельной камере, но и не использовать его таланты тоже глупо. Думаю, он прекрасно понимает, что на свободу никогда не выйдет. — Наверное, не знаю, — снова вздохнул юноша. — Ребята доверили мне решить его судьбу, а я в растерянности. Нельзя оставлять безнаказанным все, что он сделал. «Для него камера-одиночка худшая из наказаний», — усмехнулся Ланик. «Не думаю, что он долго проживет, но, повторяю, использовать наработки твоего дяди стоит. Такого?» Он снова постучал по стопке исписанной бумаги. «Никому из нас в голову не пришло, а ведь гениально просто!» «И не могло прийти?» — годливо скривился Нед. «Грязь какая! От одного прочтения на душе мерзко!» «Грязь!» — согласился Ланик, с любопытством изучая его, как какое-то редкое насекомое. «Но очень нужная нам грязь. Если мы реализуем эти задумки, возникновение подобных заговоров в империи станет невозможным. Это раз. Аристократия перестанет ненавидеть императорскую власть. Это два. Будут уничтожены на корню все группировки оппозиции. Это три. Я назвал только бросающиеся в глаза выводы. А там еще много чего есть. Я все это понимаю не хуже тебя, мастер-наставник, — опустил голову юноша. Тоже обладаю памятью прежних императоров. Но лично мне противно. «Эх, мальчик, мальчик!» — горько усмехнулся Ланик. «Я тебя хорошо понимаю, но ты император. От тебя зависят жизни других людей. И на твои решения не должны влиять чувства. Пойми это». «Да это мне тоже ясно. Значит, считаешь, план стоит принять к реализации?» «Считаю», — жестко сказал Ланик. «Иначе вскоре нам снова гарантированы неприятности. Я сегодня же составлю проскрипционные списки». «Казни не будет», — хрипло выдохнул Энет. «Почему?» «Есть другой способ. Мы, императоры, умеем ходить между мирами. Санти нашел неплохой мир. Там тепло и безопасно, выжить не проблема. Но людей там нет вообще». «Думаете, всех скопом сослать туда?» — заинтересовался Ланик. «А назад дороги не найдут?» «Магов среди них нет», — отрицательно покачал головой юноша. «Оставшихся некромантов мы раздавили еще перед первой встречей с моим дядей. Но какие-то одиночки еще остались, понятно, прячутся где-то, но организации некромантов как таковой больше нет». «Надеюсь, вы правы», — поморщился глава тайной стражи. «Понимаю, не хочется брать на совесть кровь». «Именно! На нас и так столько всего висит, что не дай единый, а ведь он за все когда-нибудь спросит». «Спросит», — понурился старик. «Но разве мы ради себя стараемся? Ради того ведь, чтобы жизнь людей безопаснее стала?» «Не знаю, мастер-наставник, ничего я уже не знаю. Давно запутался, но долг свой выполню до конца. Что ж, приступай. Да, если семьи заговорщиков захотят сопровождать их в изгнание, не чини препятствий». Ланик встал и поклонился. Энет накинул капюшон, снова превращаясь в императора, и быстро вышел из кабинета.